Ах ты, сука! Ничего, сейчас по-другому запоешь. Рыжий торопливо распустил ремень. Как у Сашеньки жениху было 40 сороков, у Романовны сарафана сколько у меня тумана. Слушай, Чубайс, а ведь этого в контракте не было, прочавкал чернявый, вытирая газетой измазанные пальцы. Договорились. Сразу в расход. Вожрак напал. Ничего, разломаем. Зачем добру пропадать? Рыжий с хлюпанием высосал остатки водки из горлышка. Да и перед смертью интересно будет. Покажем ей танго смерти. Дед мой в войну полицаем служил. Так он рассказывал, как эсэсовцы акцию проводили. Танго смерти называлось. Всех жидов сбили в кучу, согнали в райком и там заперли. Потом отобрали молодых красивых евреек, успокоили их и отвезли на кладбище. А там уже большая яма была вырыта. Но бабы ее еще не видели. Осень теплая была, но все эсэсовцы в блестящих плащах. Так вот, они бабам велели раздеться и выбрали среди них королеву, жидовку, красоты неописуемой. Патефон завели с медленным танго, и она, голая вся, на кладбище танцевала танго смерти с их группенфюрером. Долго они танцевали, а все стояли, смотрели. Потом она поняла, что все равно убьют. Попросила мужа привести попрощаться. И что ты думаешь? Его привезли, и она с ним прощалась. Потом сама в могилу прыгнула. Сашка билась в оковах, до конца сопротивляясь надругательству. Рыжий ножом срезал с нее остатки одежды. Все кончено. Она сгорала заживо в безобразной животной открытости и даже испытала облегчение, когда вонючая туша упала на нее сверху, прикрыв от кого-то третьего, кто все это время холодно наблюдал за ней сверху, кто оставил ее и предал на поругание. Ушка лебеди на Дунай реке, а свет Сашенька на белой доске. Струганной, неотесанной, наготу свою застиг усами. Эй, красотуля, не жмись, потрафишь — отпущу. Задыхаясь, сипел рыжий. Он давил душил, лисал над ней, вминая раздавленное тело в ржавый панцирь. Обезумев от ненависти, она впилась зубами в поросшее рыжей шерстью плечо. Она не плакала, не просила пощады. Лежала окаменелая, темная, страшная. На прокушенных губах стыла кровь. Винограде моё, виноградице, где зазнобина белоплатице с оксамитами, ковылем шумит под ракитами. Ее молодой силы хватало на то, чтобы не терять сознание и чувствовать все от первой до последней секунды. Измученное, обезумевшее от страха тело взрывалось болью. И в глубине, в остатках телесной памяти, она уже жаждала смерти как милосердного избавления. Рыжий часто сползал с кровати и прикладывался к бутылке. Он дышал сипло, запаленно, ерзал липким животом. И, наконец, враз обессилев, принялся мелко, отрывисто хохотать. Ну, скажи! Скажи! Скулил он по-собачьи, принюхиваясь к ее шее и истерзанной груди. Она глядела в потолок расширенными, безумными глазами. Они были полны слез, но ни одна не пролилась. Скажи, что тебе нравится! Малахольный все еще возился за столом.